и им встретился по дороге один его приятель, и мой брат уцепился за его полу и стал просить его постоять с ним, чтобы помочь ему освободиться из их рук. И этот человек остановился и спросил их, в чем с ним дело. И они сказали: «Вали приказал нам привести его к себе, и вот мы идем с ним». И друг моего брата попросил их освободить его, с тем, что он даст им 500 динаров, и сказал им: «Когда вернетесь к Вали, скажите ему, мы его не нашли». Но они отвергли его слова и взяли моего брата, таща его вниз лицом, и привели его к Вали. И когда Вали увидел моего брата, он спросил его: «Откуда у тебя эти ткани и деньги?» «Я хочу пощады», — сказал мой брат. И Вали дал ему платок пощады. И тогда брат рассказал ему о том, что случилось, и что произошло у него со старухой с начала до конца, и о бегстве девушки, и сказал Вали: «А то, что я взял, возьми из этого сколько хочешь и оставь мне на что кормиться». И Вали взял все деньги, ткани, и побоялся, что весть об этом дойдет до султана, и сказал моему брату: «Уходи из этого города, а не то я тебя повешу». И мой брат отвечал: «Слушаю и повинуюсь», и ушел в какой-то город, и на него напали воры, и раздели его, и побили, и обрезали ему уши. И я услышал весть о нем, и вышел к нему, и взял для него одежду, и привел его тайно в город, и стал ему выдавать, что пить и что есть».